Глава 15. Хлоя надолго замерла перед своим гардеробом, прежде чем сделать выбор. Она надела длинную клетчатую юбку и белую блузку с вырезом. После полудня Дипок позвонил ей в дверь и сообщил новость. Наконец-то ему наняли сменщика, отвечающего требованиям мистера Грумлота. Новый ночной лифтер заступит на пост в 19:15. Он одобрен профсоюзом и довольно опытный. Честный Дипок, верный себе, все же вставил словечко «довольно». Так или иначе, у Хлои снова появлялась возможность выбираться из дома в любое время. Если бы она могла встать, она бы заключила Дипока в объятия. Тот, видимо, угадал ее чувства и густо покраснел. Он поспешил ретироваться, неуклюже отвесив поклон. У обоих было радостно на душе. Ее отец улетел в Сан-Франциско, и она предложила Джулиусу поужинать вдвоем. Она оставила на его автоответчике адрес ресторана, где будет ждать его в 8 часов. Не слишком умело сделав макияж, она напоследок взглянула на себя в зеркало, объехала квартиру, потушив свет везде, кроме лампы на столике у двери, потом позвонила и вызвала лифт. Пока кабина ехала наверх, она развернулась на площадке. Лифтер отодвинул решетку и застыл, не отнимая руку от рычага, пока пассажирка заезжала в кабину задним ходом. Она видела только его спину. Униформа Ривера была ему велика, и палеты неаккуратно висели, обшлага рукавов почти закрывали пальцы. «Добрый вечер, мисс», — прозвучало почтительное приветствие. «Добрый вечер. Какая радость, что теперь...» Она не договорила и уставилась на затылок лифтера. «Что вы сказали?» — спросил тот, когда они спустились до 7-го этажа. Сердце Хлои колотилось, и к 5-му этажу готова была выпрыгнуть из груди. «Я хотела сказать, что воспитанные люди при разговоре оборачиваются и смотрят на собеседника». Санджай сделал, как ему велели. «Выходит, вы заговорили со мной первым, чтобы признаться во лжи?» «Я вам не лгал». «Это была не просто ложь, а издевательство. Предприниматель, индийский Фейсбук. Это вам ничего не напоминает?» «Иметь в Нью-Йорке единственную профессию — непозволительная роскошь. Это вам ничего не напоминает?» «А по уикендам вы кто? Звезда Болливуда или чемпион по прыжкам с парашютом?» «От высоты у меня кружится голова, а актер я вообще никакой». «Вот тут, уверяю вас, вы ошибаетесь». Кабина замерла, не доехав 10 сантиметров до 1-го этажа. «Я еще не до конца владел мастерством. Сейчас поднимемся до 2-го и снова опустимся. Вы достойны более удобного приземления». «Час от часу не легче». «Я стараюсь изо всех сил. Что вам стоит немного потерпеть?» «Вы не поехали на 28-ю. Я видела, как ваше такси развернулось. Вы только и делаете, что врете, вот что я вам скажу». «Ну вот. На сей раз точно вы можете покинуть кабину без малейшего труда. Мне порекомендовали не прикасаться к креслу, мисс. Однако я провожу мисс на улицу и поймаю такси». «Довольно этих мисс!» — воскликнула Хлоя. «И нечего меня провожать». Проезжая мимо конторки лифтера, она с удивлением обнаружила за ней Дипока. «Профессия лифтера не вызывает у вас уважения?» — крикнул ей вслед Санджай. Дипок бросился открывать ей дверь и не спускал с нее глаз до тех пор, пока она не пересекла проезжую часть и не скрылась за дверями Клодет. «Я все-таки что-то сделал не так», — сердито сказал дядя Санджай, подойдя к нему в холле. «Я решил убедиться, что ты справишься. Помни 3 правила. Они совсем простые. Будь вежлив, оставайся невидимым, когда к тебе не обращаются. А если обратятся, слушай, что спрашивают, но никогда не отвечай. Разве это так трудно?» «Она не задавала мне вопросов, она просто со мной заговорила». «Не она, а мисс Хлоя. На уровне 4-го этажа вы уже говорили на повышенных тонах. О том, как ты останавливал кабину, лучше вообще умолчу. Но это не значит, что я ничего об этом не думаю. Я признателен тебе за то, что ты для меня делаешь. Но все же надо стараться, иначе в этом нет смысла. Теперь я побегу к Ривере, оттуда домой спать. Вверяю тебе мой дом. Надеюсь, что завтра найду его в безупречном состоянии. Я могу на тебя рассчитывать? Да, не забудь помочь мистеру Моррисону отпереть дверь». Санджай стиснул зубы, а его дядя пошел вниз переодеваться. Хлоя вернулась в 10 вечера одна. В лифте она не сказала Санджаю ни слова, ограничившись еле слышным спокойной ночи, прежде чем закрыть за собой дверь. Там она, не зажигая света, подъехала к окну. По понедельникам на тротуарах не было ни души. По Пятой авеню быстро ехали немногочисленные такси, сворачивавшие на 9-ю улицу. Хлоя долго смотрела в пустоту. Ближе к полуночи она достала из кармана телефон и, не глядя, нашла номер Джулиуса. Она приняла решение не потому, что он не явился навстречу. Наверное, работал допоздна и не слышал, как пришло ее сообщение. Пока она его ждала, Клод принес ей бокал шампанского, потом еще один, потом еще. Когда она еще не окончательно опьянела, а только чуть захмелела, он сел напротив нее на банкетку и заказал ужин на двоих. Клод пожалел ее. А Хлоя не выносила, когда ее жалеют. Ни Джулиус, ни кто-либо еще. Она не хотела слушать его голос на автоответчике. Опустив руку с телефоном и немного подождав, проговорила в трубку. «Я столько раз ошибалась, что это даже трогательно. Все было ошибкой. И моя надежда на будущее, и то, что мы сумеем сделать вид, будто по-прежнему вместе. Я неправильно представляла себе, как строить жизнь заново. Неверно оценивала наше прошлое. Напрасно думала, что я перед тобой в долгу. У меня сложилось ложное впечатление о нас, особенно о тебе. Но больше я не хочу ошибаться. Никогда. Увидимся завтра в парке. Знаю, между 3 и 4 часами дня у тебя нет занятий. Я верну тебе то немногое, что ты оставил здесь, а также твою свободу. Я тоже теперь свободна. Прощай, Шопенгауэр». На следующий день Хлоя приехала в Вашингтон-сквер-парк в 3 часа дня. Еще издали она увидела, что на скамейке сидит не Джулиус, а другой человек. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Он не придет», — ответил со вздохом Санджай, захлопывая книгу. «Не понимаю». «Вчера вечером я не осмелился сказать вам, что вы ошиблись еще и номером телефона», —